Четверо объектов были убиты, а остальные трое скрылись с линии огня. Дима продолжил огонь на подавление, чтобы не дать им продолжить стрелять. Тем временем, субъект-комиссар при поддержке объекта, смогли выполнить свою часть плана, ликвидировав противника. «Стрелка-2, бегом сюда!» – громко приказал комиссар. «Вас понял, комиссар, мы выдвигаемся!» – прозвучало в ответ субъекту. «Три противника на правой баррикаде. Рекомендуется использование гранат», – проговорил Скитарий, подсоединившись к сети. «Эта информация была важна для наступающих союзных сил». «Спасибо», – ответил объект-сержант Джирит. «Заряд батареи – 16%, мощность – 100%, расчетное количество выстрелов – 8. К тому времени, как Скитарий практически израсходовал боезапас, союзные силы приблизились к баррикаде и закинули за нее фугасную гранату. По расчетам, вероятность нейтрализации противника равнялась 100%. Затем в проход устремились три отделения авангарда, чтобы зачистить сам цех. Основная же часть союзных объектов смогла занять главную баррикаду и начать оборонительный обстрел, одновременно занимая мост над барабан сепараторами. «Хорошая работа, парни», – произнес комиссар, – «половина цеха за нами». «Рады стараться, господин комиссар», – ответил объект-сержант Литгирд. «Дима, Филгейрт, остаемся здесь и стреляем по этим уродам на мостах, их там уже слишком много», – отдал новый приказ комиссар. «Анализ речитативных формулировок. Анализ завершен. Определена новая задача, порядковый номер 2, приоритет бета. Анализ приемлемости предложенного плана выполнения задачи. Анализ завершен. Вывод. План приемлем. Анализ совместимости с основной задачей группы. Защита субъекта Августин Мерцелиус. Приоритет альфа. Анализ завершен. Противоречий не найдено. Выполнение новой задачи. В процессе. Принято», — ответил Скитарий и продолжил выполнять приказ субъекта. «Там же, комиссар Августин Мерцелиус. Давайте, парни, поднажмем, пока новые не подтянулись», — крикнул я по ваксу, после чего вставил новую батарею в лазган и вновь высунулся из-за укрытия. Там, впереди, на другом укрепленном мостике, что тянулись над барабан сепараторами, виднелись головы бунтовщиков. В одного из них я быстро прицелился и выстрелил. Луч попал точно в голову, и солдат упал за укрытие. Затем и я спрятался и переместился на несколько метров левее. Нельзя было давать никому времени прицелиться в себя. Это были не орки. Это были люди, которые не будут бездумно стрелять. Следовало это помнить. Вновь высунулся, нашел цель, прицелился и выстрелил. Минус еще один бунтовщик. Затем снова спрятался и через секунду по металлическому листу, за которым я прятался, начали стучать пули. К счастью, те были достаточно прочные и удар держали, хоть и сгибались. Пока шел, пригнувшись, к новому месту, посмотрел наверх. Там была своя битва. На верхних мостах, шедших вдоль стены над цехом, также были баррикады и солдаты противника, и их сейчас вовсю давили. Одновременно с этим наши снайперы делали все, чтобы прибить вражеских и не дать тем стрелять по нам, пользуясь преимуществом высоты. Это помогало, по нам еще ни разу никто оттуда не стрелял, говорит цех главный один. Прозвучал в ваксе голос командира взвода, что штурмовал плавильный цех сбоку от цеха обогащения руды. Плавильный цех номер 2 захвачен. Цех 1, 4 и 5 начали штурм третьего цеха через конвейерную дорогу, а цех 1, 6 и 7 продвигаются дальше, к четвертому. Оборона противника слабая. Принято, цех главный один. Ответил ему старший лейтенант Веламиус, заместитель капитана Вайсонда. Выделите гранатометы для удара по баррикадам противника в обогатительном со стороны входа в третий, и усильте наступление через конвейерный туннель, чтобы избежать флангового удара. Принято, главный 1-2, работаем. Стрелка 1, приготовьтесь идти в атаку, обратился Веламиус уже к нашим отрядам. Принято, главный 1-2. Я вновь высунулся и дал залп сразу же по двум бунтовщикам, и спрятался. С левой стороны послышался каскад взрывов, минимум 4 фугаса и несколько осколочных вперемешку со светошумовыми. «Вперед, парни!» — приказал лейтенант, командовавший стрелой 1. «Огонь на подавление! Задавите ублюдков впереди!» — крикнул я, понимая, что сейчас атакующие выбирались прямо на линию огня тех, кто сейчас был на мостах. «Все!» Кто сейчас был на мосту, высунулись вместе со мной и начали стрелять. Часть бунтовщиков получила лазерных лучей в голову, остальные успели засесть в укрытие. «Беречь заряды, просто не давайте им высунуться», — кричал я, понимая, что слишком долго это продлиться не сможет. Затем на самом мосту начали взрываться осколочные и светошумовые, началась стрельба, некоторые бунтовщики встали из-за укрытия, пытаясь сбежать, но тут же становились жертвой нашего огня, а слева на них начал идти два гвардейца с штурмовыми щитами. Один прикрывался от врагов впереди, а второй от тех, кто был на следующем переходном мосту. Они продвигались все дальше и дальше, пока за ними шли стрелки, что уже перестреливались с противником. А еще через минуту они начали забрасывать гранатами баррикаду на другой стороне цеха, так же, как это сделали мы несколькими минутами ранее. Благодаря этому гвардейцы смогли начать штурм. «Все, парни, идем за нашими», — приказал я, понимая, что дальше мы не могли ничем помочь отсюда, а значит нужно было менять позицию. Все начали быстро покидать мостик, и вскоре мы очень быстро бежали к новой баррикаде, которая оказалась практически разрушена. Чтобы спрятаться за ней, гвардейцы сидели на коленях и отстреливались, перестарались с гранатами. Сделал вывод я, не следовало закидывать столько много фугасов. «Цех главный один», — произнес я в вокс, — «мои благодарности всем за баррикаду. Попытайтесь сделать это еще два раза, и обогатительный будет за нами». «С превеликим удовольствием, господин комиссар», — ответил мне лейтенант. «Ждем вас», — сказал я ему, после чего обратился к парням. «Следите за баррикадой противника и будьте готовы выступать». «Будет исполнено, господин комиссар», — прозвучал ответ от одного из сержантов. «Дима, выкашивай тех, кто на мосту, от них больше всего мороки для нас». «Принято», — коротко произнес голос скитария по воксу, после чего тот высунулся и под прикрытием щита начал стрелять. Один выстрел, два, три, каждый из них был чьей-то жизнью. Уже спустя три минуты баррикада противника, что перекрывала проход в цех номер три, взорвалась изнутри, раскидав несколько тел бунтовщиков, истекающих кровью, а затем оттуда полетели гранаты в сторону баррикады впереди нас. «Вперед, за императора!» — прокричал я, поднимая людей в атаку. Солдаты взревели, перешагнули груду всякого хлама, что служило нам укрытием, а затем побежали вперед. Спереди на нас устремились лазерные лучи. Несколько гвардейцев упали, но в ответ остальные начали стрелять, заливая все впереди огнем. Резкий удар, боль пронзила грудь, а затем и затылок. Дышать было невозможно, как бы я ни старался. «Комиссар ранен», — послышалось в ухе. Перед глазами была сплошная желтая поверхность, на которой то и дело появлялись ярко-красные линии. Потом неожиданно возникло огромное темное пятно с размытыми чертами. Миг, и пятно превратилось в маску противогаза, в котором виднелось знакомое лицо Филгейрта. «Только в этот момент я понял, что лежу на полу. Не пробил», — прокричал голос Филгейрта. «Комиссар, вы можете дышать?» Грудь невыносимо болела, а любая попытка вздохнуть оканчивалась еще большей болью. Однако я понимал, что нужно. Уже чувствовалось, что воздуха не хватает. Схватившись левой рукой за руку Филгейрта, я все же начал делать вздох. Было больно. Так больно, что хотелось все это прекратить, ведь у меня была такая возможность, но я знал, что нельзя, что нужно продолжать. Лишь когда легкие наполнились где-то наполовину, я не выдержал и выдохнул. Дальше было просто невозможно. Я закачал головой, давая понять Филгейрту, что все же могу дышать. Следующий вдох, выдох, вдох, выдох. С каждым разом я пытался дышать глубже и каждым разом чувствовал, как боль становится все сильнее и сильнее. Под мышками почувствовались чьи-то руки, а затем меня начали тащить. Кое-как начал помогать ногами, отталкиваясь ими от бетонного пола. «Бэйл ха-ха-ха-ха-ха-ха», — попытался сказать я, но грудь сразу же загорелась огнем, а горло сжало спазмом, и я начал кашлять. «Сейчас, комиссар, сейчас легче станет», — слышал я голос Филгейрта. Спустя несколько секунд я почувствовал, как в ногу впилось что-то колючее, а затем, как боль ослабевает, позволяя дышать глубже, убирая чувство удушения. «Бля, ять», — наконец-то выговорился я, ну и приложила. «Понимаю», — только и произнес Филгейрт. «Да уж он точно понимает, его только сегодня из пистолета приложили». «Ладно, не пробили, спасибо императору. Пошли», — произнес я, понимая, что сидеть дальше нельзя. Броник пробит не был, ранений тоже, по сути, не было, а обезболивающего вполне хватало, чтобы заглушить всю боль. Не убили — это главное, а остальное можно решить. Взяв Филгейрта за руку и встав, я направился к захваченной баррикаде, на которой гвардейцы активно перестреливались. «Говорит цех главный один, противник подтянул подкрепление. Наступление через конвейерный туннель остановлено. За четвертый идут серьезные бои, говорит цех главный 2. Ведем бои за восьмой цех, у противника серьезные подкрепления. Прозвучал другой голос по ВОКСу. Говорит труба главный, противник идет в контратаку. Послышался голос командира группы, что сейчас должна была штурмовать пассажирский туннель вдоль производственной линии. У противника замечены солдаты в силовой броне и болтерами. Повторяю, у противника силовая броня и болтеры. Блять, только и подумал я. Вслух я такое сказать не мог, нужно было сохранять лицо. Кишки императора. Откуда у них вообще может быть силовая броня? Задал вопрос капитан Вайсонт. В его голосе читался одновременно и шок, страх. Этот вопрос и я задавал сам себе. У СПО и местной полиции силовой брони не было, я проверял. И в этот момент меня осенило. Это может быть оружие Adeptus Arbitris. Проговорил я, обращаясь к офицерам. Они ведь уже захватили два их отделения. Фрак их раздери. Выговорился старший лейтенант. Так. Труба главный, я отправляю к вам подкрепление, держитесь там, мы пытаемся. Солдат рвут на куски, укрытий мало. Фраг, у них еще и гранатометы. Филгейрт, позвал я своего адъютанта и тот сразу же прекратил стрелять, скрывшись за баррикадой, у бунтовщиков силовая броня Арбитрис. Что? Взревел Лантисаль. Его глаза под маской противогаза широко раскрылись, а лицо наполнилось непередаваемым шоком вперемешку с гневом. Да, и болтеры тоже. Добавил я, отчего бывший арбитр закрыл глаза и сморщился так, словно откусил от лимона смачный кусок, у брони есть какие-то слабости, ноги. Сразу же произнес он, словно ответ в его голове уже был готов, голеностопные и коленные сервоприводы, концентрированный огонь лазганов их повредит, еще линзы, а у болтера, лента подачи снарядов. Понял, ответил я, вновь переключаясь на канал с офицерами, труба главный. Прикажите солдатам сконцентрировать огонь на коленях и стопах силовой брони, а также на линзах и ленте подачи снарядов для болтера. Вас понял, господин комиссар, но ситуация довольно серьезная, они продавливают нас все дальше, было мне ответом. Голос у тамошнего лейтенанта был если не паникующим, то очень взволнованным. Держитесь там, труба главный, главный один, делайте, что хотите, но отбейте этот удар, у нас вся операция на кону. Приказал я максимально серьезным голосом. «Будет выполнено, господин комиссар», — прозвучал взволнованный голос Вайсонда. «Я отлично осознавал тот пиздец, что над нами нависал. Пассажирский туннель, соединявший вместе все цеха производственной линии, был прямой дорогой прямо к вестибюлю, а он сейчас был главным перекрестком, что соединял вместе метро, жилблок и нас. Его потеря приведет к тому, что мы окажемся в котле». А это равносильно гибели, учитывая, что у нас нет никаких запасов, кроме тех, что мы на себе тащили. Но пока этим занимались другие, здесь же мы должны были заняться цехом. Таков был план и нужно было его придерживаться, как бы не было страшно, что где-то там над нами нависала огромная угроза провала всей операции. Гранатометы, огонь! Послышался приказ одного из сержантов, в который уже раз вперед полетели гранаты, залетая за обе баррикады, впереди и слева. Раздались взрывы, от баррикад оторвались куски всякого хлама, а стрельба оттуда резко утихла. «Вперед! Последний рывок и цех наш!» — проревел я, выскакивая из-за баррикады. Гвардейцы ответили таким же криком и ринулись вперед. Секунд за 20 мы смогли взобраться на нее. Там все еще были выжившие, раненые. У всех них были осколочные раны, на руках, ногах, спине, животе, лице. Кто-то из бунтовщиков кричал в истерике. Кто-то пытался оказать себе помощь, а еще двое вообще пытались отползти. Прицелившись, я выстрелил в одного из них, потом во второго. Гвардейцы добили остальных, в то время, как Дима с щитом зачищал последний мост. А впереди проход между этим цехом и следующим уже начал закрываться гермодверью. Говорит стрелка 1, мы дошли до края цеха со своей стороны. Прокричал лейтенант, что командовал этим взводом. Говорит стрелка 2. Противник отступает с нашей стороны, мы занимаем их позиции. Проговорили с другой стороны. Говорит птица 1, у нас и у птицы 2 противник отступает. Верхние уровни наши. Прозвучало у меня в ухе. Я посмотрел наверх и понял, что там теперь не было никакой стрельбы. Это радовало. Занимаем оборону. Укрепляем баррикаду. Подвозим боеприпасы и мясников. Отдал я приказы. Было понятно, что дальше продвигаться мы не в состоянии. Будет исполнено. Господин комиссар, труба главный, доложите обстановку, приказал я. Нужно было понять, какова сейчас ситуация. Все очень хуево. Противник продолжает нас давить. Они уже на пассажирской станции. Мы пытаемся занять оборону, но долго не протянем. Эти твари в броне нас просто рвут болтерами. Да чтоб вы провалились, уебки. Труба главный, если вы потеряете вестибюль, мы в котле окажемся, крикнул я. Я понимаю, господин комиссар, но без тяжелого вооружения ничего не выйдет. Да чтоб вас, подумал я, если мясники еще удалось оперативно выдать гвардии перед самым наступлением, то вот Мельта или хотя бы Хилганы оставались еще на кораблях в спецхранилищах, и полковник решил рискнуть, наступая без них. Подобного сопротивления не предполагалось, и сейчас этот просчет приносил свои плоды. Так, ладно, есть другой план, проговорил я, пытаясь придумать что-то на ходу. Минируйте вестибюль взрывпакетами и отходите, займем оборону в трех направлениях, чтобы они не выбрались оттуда, а мы сами зайдем через правые цеха в туннели и атакуем их с тыла. Господин комиссар, если мы это сделаем, а противник вас атакует, вам не выстоять долго без снабжения, прозвучал голос уже самого капитана Вайсонда. Мы надавим на автобусную станцию, так что в окружении мы не окажемся, ответил я. Автобусная станция для атаки была слишком неудобной, потому ее решили атаковать со стороны самого мануфакторума. Сейчас ею занимался отдельный взвод, но новостей оттуда пока что не было. Принято, господин комиссар, это может сработать, ответил мне капитан уже более уверенным голосом. Тогда выделите нам людей для этого, а труба главный пусть сообщит, когда противник продвинется до вестибюля, чтобы мы начали наступать. Вас понял, господин комиссар, хоть бы это сработало, подумал я. Если мы провалимся, это все будет на мне. Однако другого плана я сейчас придумать не мог. Станция главный, говорит главный 2, доложите обстановку, произнес я, переключив на нужный канал. Говорит станция главный, мы зачистили большую часть помещения и продвигаемся к автобусной станции. Противник держит оборону, но у них, похоже, нет резервов. Ускорьте наступление настолько, насколько возможно, станция главный. Нас зажимают в кольцо, на вас вся надежда, чтобы нас не отрезали полностью. Вас понял, господин комиссар, резво и бодро ответил тамошний лейтенант, мы не подведем. Рассчитываю на вас, станция главный. Храни вас император. Дверь открывается, проревел кто-то. Я выглянул на дверь и увидел, что она как раз раздвигается, но по ту сторону никого не было видно. Но к этому времени у нас уже был установлен мясник, который сейчас был прикрыт перевернутым столом для маскировки. Отойти от баррикады, могут гранаты пустить, приказал лейтенант. Все гвардейцы, включая меня, сразу же отошли назад, в то время, как пулеметный расчет отодвинул мясника за треногу, волоча ее по бетонному полу. За баррикадой произошли взрывы, от которых я и большая часть солдат вздрогнула. Укрепление разлеталось, вспыхивали яркие вспышки и гремели хлопки, это были фугасы и светошумовые. Затем все закончилось. На баррикаду, быстро, вновь приказал лейтенант, и все быстро ринулись туда. Из входа показалась серая туша силовой брони Арбитрис, точно такая же, какие были у арбитров из штрафлегиона на Акитас Прайме. Обеими руками он держал болтер. «Ложись!» — крикнул я и откинулся назад, падая с баррикады на спину. В тот же момент по баррикаде ударили реактивные болты, разрывая хлипкую баррикаду, словно картон, и осыпая нас всякими металлическими ошметками. На стекло противогаза плеснуло какой-то темной жидкостью, что сразу же собралась в пятна. Их края были красного цвета. «Кровь! Уебки гребаные!» — прорычал Филгейерт с нескрываемой яростью. «Вы за это заплатите, Дима, разберись!» — прокричал я, доставая из-за пояса болт-пистолет и поднимая руку. У меня его сразу же отобрали, а я сам попытался встать. На краю лежали четверо разорванных трупов гвардейцев, все без движения. Еще одному болт оторвал ногу, и теперь ему пытались ее перевязать, чтобы остановить кровь, одновременно что-то вкалывая. Очередь из болтера резко прекратилась. Цель ликвидирована. Запрос на предоставление дополнительного боезапаса для болт-пистолета. Прозвучал неизменно сухой голос Скитария. «Лови!» — проговорил я, достав новый магазин и кинув его Скитарию. Тот без проблем его поймал и перезарядил. «Проверь другую сторону, там тоже может быть. Если здесь в ход пустили силовую броню, значит из другого входа тоже могли». «Принято!» — ответил Дима и побежал по мосту с щитом и болт-пистолетом, минуя тех солдат, что были на мосту. «Занять баррикаду, быстро!» — проговорил уже другой голос. Я еще раз осмотрел труп и понял, что лейтенант, командовавший до этого, погиб, получив болт прямиком в живот, отчего все его органы теперь вывалились наружу. Во всяком случае, это была быстрая смерть. Цель ликвидирована. Возвращаюсь. Прозвучал в ухе голос Скитария. Тем временем солдаты открыли огонь из лазганов, и через несколько секунд я присоединился к ним. Из входа на нас шли солдаты под защитой щитов, пытаясь переступать через трупы погибших от огня Димы солдат и при этом построить стену. «Мясник, быстрее, быстрее!» — проговорил я, понимая, что у нас совсем немного времени перед тем, как они перезарядят гранатометы. Два пулеметчика подтащили пулемет под защитой щитоносца в проем баррикады, после чего заняли место так, чтобы можно было стрелять. «Давай!» — крикнул тот, что держал пальцы на спусковом рычажке сзади. Щитоносец мигом отступил, и пулемет взревел. Поток крупнокалиберных пуль, что были больше, чем 50-й калибр в моей прошлой жизни, устремился на бунтовщиков, до которых было всего лишь метров 30, не больше. Их щиты не спасали от такого и пробивались, словно бумага, после чего бунтовщики падали на пол, словно им обрывали веревочки. Некоторые попытались отбежать в сторону от входа, но их сразу же убивали огнем лазганов. Затем пулемет начал бить по входу, в котором также находились солдаты противника. Их выкашивали один за другим, пока никого не осталось. Уже через секунду дверь между цехами начала закрываться. Говорит стрелка 2, противник отошел и закрыл двери цеха. Атака отбита. Услышал я по ваксу. Говорит стрелка 1, у нас то же самое. Цех главный 1, что у вас там? Спросил я. Сложно все, господин комиссар. Противник продолжает наступать, несем потери, но резервов пока хватает. Цех главный 2, также, господин комиссар, они не прекращают атаки. Держитесь там, парни. Если они вас выбьют, мы потеряем весь обогатительный цех и вся операция на смарку. Решил сказать я. Важно было напомнить людям, для чего они там воевали. Мы продержимся, господин комиссар. Главное, чтобы были резервы. Принято, будут вам резервы. В случае чего, можете запрашивать их из обогатительного, мы здесь оборону наладили. Принято, главный 2. Главный 2, говорит туннель главный. Противник овладел станцией и уже атакует вход в вестибюль, но долго мы не протянем, слишком сильный напор. Пора, сказал я сам себе. Главный 2, говорит главный 1, можем начинать операцию. Позывной командира группы, кулак главный. Принято, главный 1, мы начинаем, ответил я, после чего обратился к солдатам в цеху. Парни, я иду к другой группе, что идет в наступление. «Цех оставляю на вас, мы не подведем, господин комиссар», — проговорил тот голос, что принял командование после гибели лейтенанта. «Скорее всего, это был младший лейтенант, храни вас император, и вас храни», — ответил я, сложив руки аквилой, после чего устремился к мосту, чтобы перебраться на ту сторону цеха. «Кулак главный, говорит главный 2, где вы сейчас? Передвигаемся в 7-й цех, передовые группы штурма уже на месте», — услышал я. «Принято, иду к вам», — ответил я. Дима вернул мне болт-пистолет, и я быстро его перезарядил на ходу, после чего положил в кобуру и побежал дальше. Сил было мало, живые части ног, спина, левая рука устали, а грудь вновь начинала болеть, обезболивающее теряло силу. Недолго думая, на ходу смог достать две таблетки стимулятора, снять противогаз, взять их в рот и надеть противогаз обратно. Пришлось потратить секунд 10 для того, чтобы набрать во рту достаточно слюны и нормально проглотить их. Сухость во рту была неимоверной, но фляги у меня уже не было, где-то потерялась. Вместе с Димой и Фелгейртом мы попали во вход в 7-й цех, бывший 2-м на правой стороне. Вначале подняться по лестнице вверх, она проходила над конвейерной железной дорогой, которая соединяла все боковые плавильные цеха и вела в сборочный цех, с которого бунтовщики сейчас и пытались атаковать. Затем мы быстро спустились по лестнице вниз и оказались в цеху по выплавке головок блоков цилиндров. Здесь стояла отдельная плавильня, к которой сверху была подсоединена труба по транспортировке руды прямиком с обогатительного цеха, множество форм для выплавки, различных станков и оборудования, а на грязном, черном от копоти полу лежали трупы. Десятки трупов бунтовщиков и гвардейцев, кого убили лазером, кого пулей, кого осколками. Убирать их сейчас никто не пытался. Слишком мало времени было. В цеху рядом, по выплавке поршней цилиндров, слышались звуки ожесточенного боя, активная стрельба и периодические взрывы светошумовых и осколочных гранат. Здесь же уже собралась толпа гвардейцев, что рассредоточились между укрытиями и внимательно смотрели на вход в другой цех. «Знаю, парни, хочется помочь, но у нас сейчас другая миссия, не менее важная», — проговорил я по ВОКСу, обращаясь конкретно к этой группе. Никто мне не ответил, но я был более чем уверен, что это сейчас на них подействовало. Взглядом я нашел группу щитоносцев, что уже стояла неподалеку от двери, что вела в туннель пассажирской линии. «Дима, идешь первым на штурм», — приказал я Скитарию. Для этих целей он подходил лучше всего. «Принято», — проговорил он и направился к щитоносцам. Те посмотрели на него, потом на меня, и один из них мне кивнул. Я кивнул в ответ. «Говорит станция главный». Неожиданно прозвучал уже знакомый бодрый голос. Противник на автостанции вступил в переговоры и капитулировал. «Рядовой состав ликвидирован, офицеры, обезвреженные, конвоируются в тыл для допроса. Ждем дальнейших указаний». «Принято, станция главный», — прозвучал голос капитана Вайсонда. «Разделите силы пополам, одну половину в обогатительной, там разделитесь между цехом 1 и 2, а вторую направьте к резерву 2, чтобы укрепить оборону выхода из вестибюля». «Принято, главный 1, выполняем». «Я ведь так и не отменил приказ о пленных». «Понял я. По всей видимости, тамошний командир решил, что мой приказ распространяется вообще на всех пленных. Но сейчас меня это не беспокоило. Сейчас были задачи поважнее. Главное, что теперь мы не были окружены. Станция главный, мои личные благодарности вам и вашим бойцам. Вы нам крайне помогли. Рады служить, господин комиссар», — ответил мне с той стороны все такой же бодрый голос, как и раньше. «Говорит туннель главный, противник захватил вестибюль». «Повторяю, противник захватил вестибюль». «Принято, туннель главный», — прозвучал голос капитана Вайсонда. «Кулак главный, говорит главный один, можете начинать атаку. Храни вас император». «Вас понял, сэр», — прозвучало в ответ. «Все приготовиться». «Саперы, начали». Резкий взрыв прозвучал со стороны двери в технический туннель. Из образовавшегося прохода практически сразу появились лазерные лучи и пули, что начали бить по станкам и бетонным стенам цеха. С той стороны были готовы. Гранатометчики, что заранее стояли по бокам, вытащили оружие и начали стрелять. Один взрыв, второй, третий, светошумовая, осколочная, снова светошумовая. Потом все стихло и были слышны только крики. «Щиты, вперед!» — раздался голос командира отряда «Кулак». Проход был совсем узкий, потому входить туда можно было лишь по одному. Первым пошел Дима, держа в руках щит и лаз-пистолет, а за ним начали входить остальные гвардейцы, которые вместо лазгана держали крупнокалиберные стабберные пистолеты. За ними сразу же шли гранатометчики с полным боезапасом. Из коридора раздались звуки глухих ударов, которые прекращали крики. «Гранатометы, огонь по туннелю», — приказал командир. Вновь раздались выстрелы, а за ними громкие взрывы. Но на этот раз их было намного больше, и где-то после 15-го я просто прекратил считать. Несколько секунд подряд шла длинная канонада, которая чем-то напоминала артиллерийский обстрел. «Щиты, вперед!» — вновь раздался приказ, и на этот раз в коридор устремились и другие гвардейцы с щитами. Лишь когда туда прошла половина людей, я решился идти за ними вместе с Филгейртом. Вначале мы оказались в небольшом, метров 10 в длину, коридоре. Все здесь было завалено всякой всячиной, бунтовщики просто завалили проход всем, что под руку попалось. Посередине коридора, по обе его стороны, были входы, ведущие в жилблоки рабочих, оттуда уже доносилась стрельба. Рядом со входами лежали трупы бунтовщиков, которых Дима добил из лазгана. А затем я вышел из коридора прямиком в туннель. Он не освещался, из-за чего пришлось зажечь несколько световых фальшфейеров, что сейчас горели ярким красным огнем, источая густой дым. Сам туннель был круглым, ребристым, напоминал туннель метро из моей прошлой жизни. Все стены были обложены проводами, которые уже оплавились и вообще оборвались. С обеих сторон стреляли, потому, не теряя времени, я скрылся за стеной щитов, что шла в сторону первой станции вестибюля, а затем начал стрелять. Впереди, под светом осветительных гранат, которые туда уже успели закинуть гранатометчики, виднелись десятки противников, которые пытались отступить к остаткам разрушенной баррикады, одновременно стреляя по нам, вот только у них щитов не было, и потому они погибали один за другим от нашего огня. «Поднажмем, парни, надо захватить баррикаду, пока подкрепление к ним не подошло». крикнул я. «Всем вперед и в темпе!» — раздался приказ командира. Стена щитов начала продвигаться вперед, пока стрелки выкашивали одного бунтовщика за другим. Периодически стреляли гранатометы, которые разбрасывали осколки во все стороны, убивая еще больше бунтовщиков. Некоторые развернулись и побежали, за ними устремились все остальные, но мы не прекращали огонь и стреляли бегущим в спины, чтобы не дать им занять укрытие на баррикаде. Там уже тоже были солдаты, по которым начали работать гранатами. Несколько взрывов и стрельба серьезно поутихла, оставив всего несколько человек. «Наш шанс! Всем, в атаку, бегом! Занять баррикаду!» – заорал я. «Вперед!» – вторили мне сержанты и гвардейцы, крича во всю глотку, побежали вперед, разорвав строй и стреляя на бегу из лазганов и пистолетов, пока гранатометчики стреляли навесом так, чтобы гранаты летели еще дальше. Секунд за пять удалось добраться до места. Нескольких раненых убили сразу же, а затем, спрятавшись за укрытиями, начали стрелять по тем, кто пытался сбежать по туннелю. Говорит Кулак-2, мы захватили баррикаду и установили оборону, противник отступает, доложил командир группы, к которой я прибился. Говорит Кулак-1, аналогично, прозвучало новое сообщение. Говорит Главный-2, противник отступает из плавильных цехов. Похоже, они пытаются перегруппироваться. Говорит Главный один, укрепляем оборону всем, что под руку попадется, хоть трупами. Подвести пулеметы и подкрепления, установить в баррикады взрыв-пакеты и быть всем начеку, противник может пойти в атаку в любой момент. Принято, Главный один. Одновременно ответили несколько командиров разом. Гвардейцы сразу же начали разбирать обязанности. Большая часть ушла на строительство баррикад. Другие внимательно следили за туннелем, но впереди была лишь еще одна баррикада, на которой также виднелась бурная деятельность бунтовщиков. Они также укрепляли оборону. Как же мало мы добились, пронеслось у меня в голове. За сегодня мы смогли захватить часть помещения и несколько цехов одной из производственных линий одного из мануфакторумов, и при этом мы понесли немалые потери. А ведь сам мануфакторум – это лишь малая часть того, что сейчас контролировали бунтовщики в самом улье. Я начинал осознавать масштабы того, что нас ждало в дальнейшем. Полковник был прав, эта война будет долгой, долгой и тяжелой. Глава 10. Через полчаса. Мануфакторум Ремальцунд. Комиссар Августин Мерцелиус. Господа офицеры, говорит комиссар Мерцелиус. Попрошу вашего внимания, начал я, подключив ВОКС к нужным мне людям. Сегодня, во время боя, нами была принята капитуляция некоторых частей бунтовщиков, после чего по моему приказу рядовой состав был ликвидирован, а офицеры взяты под стражу для дальнейшего допроса. Однако надо понимать, что в дальнейшем это может иметь серьезные последствия, так как противник откажется сдаваться в плен, зная, что мы его не пощадим. Потому для всех, кто участвовал сегодня в ликвидации солдат противника, у меня есть особый приказ – не распространять информацию о случившемся. Никаких рапортов и никаких рассказов знакомым, даже самым близким. Официально противник не сдавался, никаких переговоров и капитуляций не было. Также попрошу донести эту информацию до рядового состава, что участвовал в ликвидации военнопленных. В дальнейшем, при возможности, всех сдавшихся противников следует конвоировать в тыл, ими потом займется комиссариат. Однако если таковой возможности не будет, то приказ о ликвидации рядового состава и приказ о секретности остается в силе. У кого-то есть вопросы, говорит лейтенант Бординор. Вопросов нет, господин комиссар. Сразу же ответил мне командир взвода, что зачищал раздевалки. Говорит лейтенант Делинда. Вопросов нет, господин комиссар. Произнес второй офицер, который командовал взводом, захвативший автобусную станцию. Превосходно, господа. Конец связи. Сказал я, отключил ВОКС и направился к выходу из раздевалки, из которой минуту назад попросил всех гвардейцев выйти. Полное осмысление того, что я сделал со сдавшимися, пришло ко мне уже после боя, когда удалось выкроить несколько минут для отдыха. Не сказать, что меня сильно это уже волновало, тратить время на этих людей мы не могли, а потому выбора у нас, по сути, не было. Меня стали волновать долгосрочные последствия моих действий. Бунтовщики готовы сдаваться, если их совсем прижать, но если они узнают, что сдаваться бесполезно, то будут сражаться до последнего вздоха, а это серьезно увеличит наши потери. Намного легче принять капитуляцию хотя бы одного вражеского взвода, чем пытаться его перебить. Значит, нужно было скрыть всю эту информацию, а по возможности, вообще таким не заниматься и разобраться со сдавшимися уже в тылу, вне боя. Так было надежнее. Конечно, вскоре противник поймет подвох, но чем дольше нам удастся это от него скрывать, тем будет лучше для нас. С такими мыслями я направился по коридору вперед, в сторону автобусной станции. Вестибюль был захвачен противником, которого мы окружили, и теперь на станцию метро, где сейчас располагался полевой штаб, можно было попасть только через нее и жилые блоки, но первый вариант был все же короче. Сам коридор был изрешечен пулями и осколками, все двери вышиблены. На полу валялись тысячи отстрелянных гильз, батарей, обломков баррикад, а также множество трупов, которые сейчас активно пытались убрать в те самые раздевалки, чтобы просто не мешали проходу. Разбираться с ними сейчас времени особо не было. Где-то через пару минут я вместе с Димой и Фелгеертом все же дошли до лестницы, ведущей вниз. Высотой она была где-то в половину такой же, как та, по которой мы поднимались со станции метро. Ну хоть теперь спускаться надо, с сарказмом подумал я, начав идти по лестнице вниз, чувствуя при этом сильную боль в груди. Судя по всему, там была серьезная гематома, однако грудная клетка была цела, а внутренние органы не контузило, что было более чем хорошо. Пока мы шли вниз, нам навстречу, наверх, продолжали подниматься солдаты с боеприпасами для лазганов, пулеметов и гранатометов. Войска, что сейчас были в самом мануфакторуме, готовились к обороне согласно новому приказу полковника. Почему он вдруг приказал остановить наступление и укрепить оборону, я вполне догадывался, наверняка появление силовой брони и болтеров у противника было для него неприятным сюрпризом. Спустившись в самый низ, мы оказались в коридоре, после чего пришли в еще один вестибюль, правда сейчас раза в два меньше, чем главный. От него также отходило еще три прохода, два в жилблоке и один, напротив нас, к самой автостанции. Весь пол был залит кровью, но трупов практически не было, большинство успели собрать и скинуть в один из углов в огромную кучу. Новые трупы туда подносили по двое гвардейцев, после чего раскачивали и выбрасывали, словно мешок. Выглядело это неприятно, но поделать тут ничего нельзя было. Пройдя вестибюль, а потом еще один коридор и небольшую лестницу вниз, я оказался на бетонной платформе метров 50 в длину, по обе стороны от которой была дорога. По сути, она ничем не отличалась от перрона метро. Здесь трупов было в несколько раз больше. Все до единого лежали на животах с прострелянными затылками. По всей видимости, когда они сдались, гвардейцы приказали им лечь на пол, а затем всех перебили выстрелами в голову. Единственным путем, по которому можно было пройти через эту кучу, была небольшая дорожка, покрытая сплошным слоем крови, была проведена от перехода к метро до перехода на сам мануфакторум. Остальные трупы пока даже не трогали. Неожиданно, с тихим гулом мимо станции проехалась фура, больше всего напоминавшая КАМАЗ, с почти такой же плоской кабиной и 10 большими колесами. Везла она за собой длинный прицеп, а за ней, на жесткой сцепкой, еще один, в два раза короче. За этой фурой практически сразу проехалась еще одна, тоже с дополнительным прицепом. «Они что, уже пустили машины здесь?» – спросил я сам себя. Станция была захвачена всего полчаса назад, а местные власти уже разрешили здесь ездить. Подобное выглядело довольно странно, но если уж они считали, что так нужно и можно, то спорить я как-то не собирался, им виднее. С другой стороны платформы тоже уже проезжали фуры, но в противоположную сторону. Пройдя по тропинке между трупами, мы добрались до одного из двух входов на станцию метро, что стоял между входом в жилблок и пешеходной трассой, что уходило в туннель, откуда выезжали фуры. Мы оказались в длинном узком коридоре, практически неосвещенном. Потом дошли до лестницы, на краю которой я приметил раму гермоворот, скорее всего, именно ими перекрыли проход к метро, когда бунтовщики захватили автобусную станцию, раз уж тут не было никаких баррикад. Еще пару минут и мы вышли на платформу, которая и была нашим пунктом прибытия с самого начала операции. Раненых тут меньше, похоже, не стало, если говорить о числах. Единственное, что изменилось, теперь тут тоже были тропинки для ходьбы, а часть спошников заменили гвардейцы, которых активно пытались прооперировать или же погрузить на поезда по обе стороны платформы. При этом с обеих лестниц приносили новых раненых, пока туда шли целые взводы новых гвардейцев или снабженцев с припасами. Все это напоминало разворошенный улей. Взглядом я все же смог найти штаб капитана Вайсонда, Все тот же стол с вокс-передатчиками, обставленный различными картами. «Господин комиссар», — сказал капитан, приложив руку к виску, — «рад, что вы целы». «Аналогично, капитан», — ответил я, снимая противогаз. В нос моментально ударил кошмарный, тошнотворный, омерзительный запах всего и вся, кровь, моча, кал, спирт, уксус и гарь. Контраст с безвкусным запахом, который я чувствовал все время боя, был настолько чудовищен, что желудок свело мощным спазмом, от которого все внутри загорелось сильной болью. Я нагнулся, ожидая, что меня вырвет, но внутри меня ничего не было. «Святой император милосердный», — произнес я, мощный контраст, оркх. Я вновь выпрямился. Ни гвардейские, ни спошные офицеры не выражали никаких эмоций в мою сторону. Все до единого сейчас выпрямились, как на плацу, и ждали, пока меня отпустят от этой обонятельной контузии. Они-то уже привыкли к запаху. Так ладно, мои извинения, господа. Какова сейчас обстановка, капитан Вайсонт? В целом, средняя, господин комиссар. Сразу же ответил тот деловым тоном. Мы смогли отбить атаки в соединительном кольце и перейти в контрнаступление. Нам удалось вытеснить их до середины кольца с обеих сторон, когда они ввели в бой бойцов в силовой броне. По одному в каждом направлении оказалось достаточно, чтобы нас слегка оттеснить, но нам удалось их остановить, уничтожив болтерные ленты, а затем подоспели мясники и они отступили. С противоположной стороны мануфакторума группе «Альфа» удалось отбить станцию метро, но вот штурм станции пересадочного кольца провалился, потому противник в нем все еще сохраняет соединение с мануфакторумом через жилблоки. Вдобавок, удалось захватить некоторые помещения и цех электромонтажа вместе с цехами по производству компонентов электрооборудования. Там противник попытался пойти в контратаку многочисленными силами пехоты, без поддержки силовой брони, и добился успеха. Им удалось отбить два боковых цеха, но после этого наступление захлебнулось. Теперь же и мы, и они укрепляют оборону, подводят подкрепления и разбираются с ранеными. До совещания еще чуть больше 10 минут. Так что остается ждать. Ясно, коротко ответил я, так или иначе, солдаты хорошо поработали. Полностью с вами согласен, ответил капитан, хотя воодушевления в его голосе особо не было слышно, однако меня беспокоит тот факт, что противник смог преподнести нам подобные сюрпризы. В нынешней обстановке, болтеры и силовая броня, это более чем серьезное преимущество. К сожалению, да, но с этим мы разберемся позже, сказал я. Мне и самому не нравилось то, с чем мы столкнулись сегодня. Тот ублюдок был очень близок к тому, чтобы меня прибить. «Капитан Вайсонт, разрешите обратиться?» Прозвучал чей-то голос рядом с нами. Я повернулся и увидел гвардейца, за которым стояло два необычных мужчины. Один был в полном боевом облачении СПО, с панорамным противогазом на поясе, лазганом за спиной, крупным стоп-пистолетом револьверного типа в кобуре, гранатами и длинным ножом в ножнах, по размеру и форме смахивающим на мачете. По внешности человека можно было сходу назвать его военным. Ростом чуть выше меня, широкие плечи, квадратное лицо с двойным подбородком, белесый шрам на левой щеке и холодный взгляд серо-голубых глаз, что внимательно смотрел на нас. Второй же был явно гражданским. На нем были длинные черные ботинки с острым носом, черные брюки, заправленные в них, длинные, ниже колена, пальто с рельефными узорами и перчатки. Всю нижнюю половину лица скрывала черная облегающая маска, что крепилась за уши. На голове была черная шляпа Федора с каким-то непонятным серебряным значком впереди в виде черепа без нижней челюсти с описанным вокруг него кольцом. По комплекции он сильно отличался от вояки. Такой же высокий, но худой, с тонкими руками и ногами, а также вытянутым, треугольным лицом с гладкой кожей. Если первый здесь выглядел более чем уместно, то второй и близко нет. «Разрешаю, рядовой», — проговорил капитан. «Эти двое хотят говорить с вами, по отдельности». «Хорошо, вы свободны, рядовой, спасибо», — сразу же ответил Вайсонт. «Вы», — кивнул он в сторону вояки, — «говорите». «Полковник Бельемир Даландигар, командир полка сил 10-й обороны, мануфакторум Римальцунд», — четко поставленным голосом произнес мужик, положив кулак на сердце. «Прошу разрешить мне и моему полку присоединиться к отвоеванию мануфакторума Римальцунд». «Неожиданно», — подумал я про себя. «Сколько у вас людей и каков их уровень подготовки?» — сразу же спросил капитан Вайсонт. «Полноценный полк, 10 тысяч человек, состоит из остатков кадровых военных сил обороны мануфакторума, что смогли отступить при атаке бунтовщиков численностью 207 человек и добровольцев из числа рабочих мануфакторума численностью 9793 человека, уважаемый капитан. Блять, ну прекрасно вообще. Подумал я, как только понял, кого именно нам предлагали в поддержку. У этих рабочих есть какой-то боевой опыт? Спросил я. Не хватало мне только обычных рабочих в бой отправлять. Боевой опыт отсутствует. 2075 человек являются резервистами с стандартной трехлетней подготовкой, которые не были призваны в связи с их статусом Decimus Operarium. Десятинный рабочий. Пронесся у меня перевод очередного местного титула на высоком готике. Я посмотрел на капитана Вайсонда, не став скрывать на лице свой скепсис. На его лице выражение было примерно аналогичное. «В бой я вас не пущу, даже не просите», — твердо заявил капитан. Полковник Даландигар на это вообще никак не отреагировал. Он явно был готов к такому ответу, но 10 тысяч человек могут нам хорошо помочь. Займитесь помощью раненым, снабжением и строительством баррикад, чтобы гвардейцы смогли отдохнуть. В случае начала боевых действий будете стоять в резерве и в бой пойдете только по моему приказу или приказу комиссара Мерцелиуса. Вам это понятно? Так точно, уважаемый капитан, сразу же ответил полковник, кивнув, все так же сохраняя серьезный вид. Тогда вы свободны. В случае надобности, можете присоединиться к нашему штабу для улучшения координации. Вас понял, уважаемый капитан. Я так и сделаю через некоторое время, ответил полковник, приложив кулак к сердцу, после чего развернулся и широким шагом направился в сторону лестницы, что вела наверх. По всей видимости, именно там ждал новый полк солдат. Теперь остался стоять только худой, что продолжал смотреть на нас спокойным взглядом своих глаз, излучая от себя своеобразное достоинство, насколько у него это получалось, простое стоя ровно. Теперь вы, начал капитан, говорите. Теавал Гендигурум, лигатур креденциалум клана Фейдамар, очень спокойным, даже можно сказать холодным, но одновременно с этим вполне приятным подобострастным голосом произнес парень, сложив руки аквилой и поклонившись нам на 45 градусов. Уполномоченный посол, мы просим разрешения у уважаемого капитана Вайсонда для группы детритофагиусов клана начать сбор трупов в зоне боевых действий, пока не начались процессы разложения. Что? Опешил я на секунду. Уж чего-чего, а такой просьбы я точно не ожидал. И уж точно не ожидал, что нас будут просить об этом, да еще таким тоном, словно мы и отказать могли. Вы занимаетесь сбором трупов? Спросил капитан. Судя по голосу, он тоже слегка удивился такой постановке вопроса. Сбором и переработкой трупов для их дальнейшего использования. Все так же спокойно и вежливо поправил лигатур. Последние его слова меня не слабо удивили. Позвольте спросить для личного просвещения, уважаемый лигатур репрезентативус, начал я, что вы имеете в виду под дальнейшим использованием трупов? Под этим подразумевается извлечением из них пригодного к употреблению сырья. Головы будут ампутированы и проданы Adeptus Mechanicus для производства сервочерепов, кожа, снята для производства кожаных изделий, таких как одежда и обувь, кости, перемолоты в муку и проданы в качестве удобрения и кормовых добавок на агромиры, а мягкие ткани отправлены на производство гумуса. Наступило молчание. Я пытался переварить в своей голове всю информацию, что сейчас на меня вылили, словно из ведра, ебануться. Только и смог подумать я про себя. Лишь в последний момент я смог не сказать это вслух. Ладно бы еще сервочерепа, к ним я привык. Но одежда и обувь из человеческой кожи, это, блять, было самым конченным, что я вообще слышал в своей жизни. В обоих жизнях, если так подумать. Но что больше всего меня поражало в услышанном, так это то, с каким спокойствием мне об этом рассказывал этот посол. Словно это была норма, на вроде уборки помещения. Я думаю, вы можете начать сбор трупов, услышал я голос капитана Вайсонда, однако трупы гвардейцев я трогать запрещаю, мы ими займемся. И еще, я не знаю, порядок действий касательно тел солдат СПО. Согласно закону о сборе трупов, мы берем на себя ответственность за идентификацию трупов солдат СПО, павших в бою, а также уведомление родственников и ведение переговоров о продаже нам тела на переработку, объяснил лигатур. Тогда можете приступать. Главное, не доставляйте проблем гвардейцам, произнес капитан. Всенепременно, уважаемый капитан Вайсонд, от имени клана Фейдамар, я благодарю вас и откланиваюсь. Оберегай вас Бог Император. Лигатур вновь сложил руки птичкой и поклонился, после чего быстро ушел в сторону лестницы. И там я уже увидел колонну людей, что спускалась вниз. Они сильно выделялись на фоне остальных. На них были надеты рабочие серые робы, поверх которых были надеты тонкие бронежилеты, плюс наколенники и налокотники. Лица каждого были скрыты резиновыми противогазами с большими фильтрами на щеках, обтянуты резиной, клапаном на месте рта и маленькими, круглыми глазницами. Головы всем прикрывали каски, больше всего напоминавшие строительные. Вооружен был каждый стабберным автоматом с шестью рожками в нагрудных карманах и широким ножом, как у полковника. Сопровождали их офицеры в амуниции с поясласганами. А вот и силы десятинной обороны. С сарказмом подумал я. Они и сами по себе смотрелись жалко, а уж в сравнении с гвардейцами или даже местными спошниками, и вовсе убого. Хуже них выглядели только штрафники на Акита с Прайме, им броню и каски не выдавали. Солдаты вступили на платформу, после чего начали складывать оружие в одну кучу и отправляться помогать гвардейцам. Офицеры все столпились возле кучи оружия и, похоже, начали переговариваться. «Капитан», — сказал я, повернувшись к Вайсонду, а затем показав большим пальцем за спину, без моего личного разрешения в бой их не посылать. И в мыслях не было, господин комиссар, уверенно произнес тот в ответ. Судя по всему, ему действительно не нравилась перспектива отправлять в бой этих рабочих, которым в боевой обстановке грош цена в базарный день. «Господа офицеры», — произнес один из вокс-операторов из числа гвардии, 30-секундная готовность, канал, 262, код, 620321. «Благодарю, рядовой», — произнес капитан, после чего я установил прямой канал связи по ВОКСу. Все остальные, включая офицеров СПО, сделали так же. Вначале слышалось только шипение статики, но затем прозвучали предупредительные сигналы и шипение прекратилось. «Приветствую вас, господа офицеры», — услышал я голос полковника. «Для начала хочу поздравить всех с успешным началом операции, как и с ее довольно успешными итогами». Разведка доложила, что по ту сторону фронта все взбудоражены, по сути это первый раз, когда их наступление не просто остановлено, но и отброшено назад. Из-за этого противник начал активно передислоцировать войска и, что еще лучше, прекратил наступление на Мануфакторум и Айхандус и Гримульгон. По всей видимости, командование бунтовщиков считает, что мы атакуем и там, а потому начали занимать оборону и подтягивать резервы. По сути, первую фазу операции уже можно считать успешной, однако стоит понимать, что нам необходимо двигаться дальше. Если мы остановим наступление после такого успеха, то максимум через сутки противник поймет, что мы лишь тянем время. Потому следует продолжить наступление, но не сразу, а минимум через полсуток, когда мы сможем выслать вам тяжелое вооружение, на случай, если они вновь бросят на вас бойцов в силовой броне. Планирование операции остается на вас. Также хочу сообщить вам, что к вам будет подослано подкрепление от СПО. Фельдмаршал приказал выделить на каждое направление по 3 дополнительных полка, которые переходят в подчинение гвардии. Однако я должен отметить, что эти войска по большей части укомплектованы мобилизованными резервистами, которые заменили погибших и раненых. Как вы сами понимаете, уровень их подготовки оставляет желать лучшего, как бы меня не заверяли в обратном. Также к вам был выслан полк сил десятинной обороны. Это отдельная структура под контролем администратума, однако они также подчиняются гвардии. Сурагендерис принципалум это подтвердило отдельным циркуляром. Вы уже встретились с ними, капитан Вайсонд? Да, сэр, сразу же произнес капитан. В этот момент двери в одном из поездов закрылись, а через секунду он тронулся, быстро начав набирать скорость. Уже через несколько секунд поезд ехал мимо нас, поднимая громкий и при этом довольно знакомый гул, который можно было услышать в метро, а также мощный ветер, что приятно обдувал мне кожу на лице и задувал за шиворот, по мокрой спине. Еще несколько секунд и поезд скрылся из виду в туннеле. Резко стало намного тише и лишь слабеющее эхо отдаляющегося поезда было слышно. «Ваше мнение на их счет?» – спросил полковник. Он явно слышал звуки поезда, поэтому подождал, пока все стихнет. «Все равно ответить майор нормально не смог бы. Они хорошо помогут нам в укреплении обороны и вывозе раненых. Комиссар Мерцелиус запретил отправлять их в бой без своего личного разрешения. Мне показалось, что Вайсонду стоило немалых усилий сохранить официальный тон перед присутствующими офицерами СПО. Будь тут только я и гвардия, он бы явно не сдерживался в выражениях». «Я понял, капитан. Тогда на этом у меня все. Ко мне есть какие-то вопросы? Нет, сэр, все понятно, ответил капитан. Хорошо, передаю слово майору Веркису. Храни вас, император. Связь была прервана, и по ВОКСу сразу же пошел белый шум помех. Канал связи с майором Веркисом, 318, код, 831640. Послышался голос связиста, после чего мы все переключились на новый канал. Господа офицеры, услышал я голос майора Веркиса, как и полковник, хочу всех вас поздравить с успешным началом операции. Теперь же предлагаю сразу же перейти к обсуждению плана дальнейшего наступления. Так как у противника неожиданно обнаружилось серьезное преимущество и нам пришлось остановиться, я считаю необходимым откорректировать наш план. У нас нет точных разведывательных данных о войсках противника на Мануфакторуме, однако мы можем точно предположить, что противник начал укреплять оборону в тех местах, где мы вели активное наступление. Потому они отпадают сразу же. У кого-то есть предложение на этот счет? Капитан Демаргин, произнес один из капитанов, что стоял рядом с нами. Говорите, капитан, сразу же разрешил Веркис. Во втором поезде также закрылись двери, и он начал отправляться, вновь гудя, гремя колесами и поднимая сквозняк. Я считаю, что необходимо теперь двигаться по пассажирской линии на соединение с группой Альфа, одновременно с этим захватив жилблоки между линией и цехами. Это позволит нам в дальнейшем атаковать первую производственную линию со стороны всех цехов одновременно. Позвольте возразить, послышался другой голос, уже по ВОКСу, капитан Ладуснер. Да, конечно, разрешил Демаргин. Я признаю, что этот план имеет смысл, но он серьезно растянет силы гвардии, а противник быстро поймет наши намерения и начнет передислоцировать войска, что у него успешно получится, так как провести наступление быстро мы не в состоянии, а использовать в качестве поддержки спойли. Упаси император, с дом мы не можем, только мешаться под ногами будут. Уж без обид, господа, все нормально, уважаемый капитан Ладуснер, мы полностью с вами согласны, произнес еще какой-то голос. По всей видимости, это был кто-то из СПО. Офицеры СПО, что стояли рядом с нами, также особо не отреагировали на слова капитана, похоже, или были согласны, или не хотели показывать свое неудовольствие при мне. На платформу, с которой уехал первый поезд, начал прибывать второй. Вначале знакомый гул усиливался с каждой секундой, а затем он пронесся мимо нас, сбавляя скорость. Вскоре он остановился полностью и раскрыл двери, позволяя санитарам и солдатам СДО заносить туда новых раненых. «С этим возражением я согласен, капитан Ладуснер», – произнес капитан Демаргин, «однако мы можем использовать гвардейские части, что в данный момент находится в основном жилблоке. Насколько понятно из сложившейся ситуации, противник не станет идти на его штурм, это слишком сложный объект и на него понадобятся слишком большие силы, которых у врага на данный момент нет, тем более с нависшей угрозой в виде нас. Противник, окруженный в вестибюле, также не станет идти через него в случае попытки прорыва, мало места для маневра и риск минирования с нашей стороны. Подобный вариант я считаю приемлемым. Однако все еще остается актуальной проблема скорости продвижения, на которую сослался капитан Ладуснер. Позвольте предложить, капитан Вайсонт, говорите, капитан, разрешил Веркис. Мы можем последовать плану капитана Демаргина, провести наступление через туннели жилблок, тем самым соединившись с группой Альфа, а затем начать одновременно наступление через цеха. Когда противник окончательно поверит, что мы действуем именно так, то наверняка начнет искать резервы, в том числе с других участков фронта. В этот момент мы можем начать действовать по старому плану, наступая с двух сторон по первой производственной линии. От подобного их оборона долго не продержится. На вторую платформу начал прибывать новый поезд, также пустой, предназначенный для раненых. Позвольте возразить, капитан Шура, услышал я голос еще одного офицера по ВОКСу. Да, конечно, как только мы начнем наступление с трех сторон, то будем сильно уязвимы для ударов по флангам со стороны административных и технических помещений, а также пешеходных дорог между производственными линиями, произнес новый капитан. В вашем случае это особенно опасно, так как они могут добраться до окруженных в вестибюле и деблокировать их, а то и вовсе занять оборону. Думаю, как раз на эти направления можно направить дополнительные части СПО, парировал Вайсонт, при поддержке отрядов гвардии с тяжелым вооружением. Они смогут отбить возможное наступление противника или как минимум задержать их на достаточное время, чтобы мы могли прислать подкрепление. подобное может сработать», – произнес майор Веркис. «Однако остается последняя проблема на вашей стороне, капитан Вайсонт, бунтовщики в вестибюле. Во-первых, сам вестибюль является важным перекрестком для перебазирования войск и снабжения, а во-вторых, это крупный отряд противника в вашем тылу, который может пойти на прорыв в самый неподходящий момент. Перед началом операции необходимо разобраться с ними. У вас есть идеи на этот счет? Пока что я планирую вступить с ними в переговоры. Есть шанс того, что они капитулируют. Если же нет, то будем пытаться ликвидировать их с минимальными потерями». «Хорошо. Попытайтесь разобраться с этим как можно быстрее, времени не слишком много. Теперь подытожим. Мы подвозим тяжелое вооружение, передислоцируем гвардейские части с жилблоков к группам Альфа и Бетта, свежие части СПО, на фланге. После этого начинаем наступление через межцеховую линию и жилблоки с обеих сторон, затем, наступление на производственную линию по всей его ширине, и в конце, наступление с обоих концов первой производственной линии. Всем все понятно?» «Да, сэр», — ответили все капитаны в один голос. «Отлично. Подробные планы предоставьте мне через 3 часа. На этом все. Конец связи. Канал с майором отключился, оставив нам только помехи, с которых я сразу же переключился на режим пассивного поиска, то есть теперь ко мне мог обратиться любой, кто этого хотел. «Господин комиссар», — произнес капитан Вайсонт, посмотрев на меня, «я запрашиваю вашего участия в переговорах с противником». «Я принимаю ваш запрос, капитан», — ответил я, кивнув. Было немного непривычно от такого официоза, но что уж тут поделаешь, Вайсонт был просто капитаном и пытался держаться со мной почтительно. Да и перед офицерами СПО нужно было держаться устава, однако вы ведь понимаете, что шансы на капитуляцию этих бунтовщиков довольно малы. «Понимаю, господин комиссар, однако попытаться стоит, в случае успеха это серьезно сократит нам время. А что вы планируете предпринять в случае их отказа?» Решил поинтересоваться я. «На данный момент планирую засыпать их зажигательными гранатами из гранатометов. В вестибюле нечем угореть, потому угрозы пожара нет. А даже если солдаты в силовой броне смогут уцелеть, их спокойно добьют из мельтаганов». «Разумно, капитан», — похвалил я его. «Все же, его идея была вполне здравая и давала возможность избежать жертв среди гвардейцев. Стоило признать, меня не сильно прельщала мысль сжигать бунтовщиков заживо. Лазерный луч был куда более гуманным средством, не таким страшным и мерзким. Однако если альтернативой была гибель гвардейцев, которые пойдут на штурм по всем правилам, то выбор для меня был очевиден. Когда планируете начать переговоры? Как только пришлют тяжелое вооружение. Даже если они согласятся, лучше сразу иметь хорошие подспорья», — проговорил капитан. «Ясно. Тогда я оставлю вас. Хочется хоть немного отдохнуть после боя», — сказал я. «Ужасно хотелось есть, грудь болела все сильнее, да и в туалет хотелось сходить».